занимать пост главнокомандующего, управлять государством, первым карать преступников и владеть целой планетой имеет право лишь тот, кто до конца постиг мудрость вет. Притху Махараджа отдал все, что у него было, четырем кумарам. Персонализм. Личность никогда нет, за это выбирают персонажи. Ящики вниз. Итак, в этом стихе говорится о важности определенных качеств, определенных квалификаций для того, чтобы занять положение, здесь написано, пост главнокомандующего. И вообще описывается положение. Правителей государства, как самих правителей, так и руководителей государства, то есть те, кто совершает управление государством под руководством, и те, кто осуществляет это руководство, руководствуясь указаниями самого Господа, Верховной Личности Бога. Бхагавад-гите Кришна говорит, я создал четыре уклада жизни. Варнашрама дхарма. И все должны действовать в соответствии с этими указаниями. В четвертой песне, еще в первой части описано, что Прабхупада описывает, что те люди, которые думают, что можно достигнуть какого-то равенства, они глубоко заблуждаются, поскольку в природе не существует равенства. Даже в духовном мире все равны и в то же время одновременно существуют различия. Даже в духовном мире существует это различие, не говоря уже в материальном мире. В зависимости от степени обусловленности живого существа, материальной концепции, он занимает определенный уровень бытия, как материального, так и духовного. В Шримад Бхагаватам описываются интересные такие, приводится объяснение фактов, что состояние ума и разума, то есть ума и интеллекта, зависит от состояния сознания Кришны. Это вот удивительный аспект понимания. В общем-то, практически никто в мире не понимает о том, что даже ум и интеллект полностью зависит от сознания Кришны. То есть чем глубже сознание Кришны у человека, чем больше сознание Кришны, тем ум действует очень четко, и не говоря уже интеллект. Интеллект и ум. Поэтому Кришна описывает в Бхагавад-гите вот этот принцип «Будхи-йогаму паширитьяма читаксататамбава» – «Будхи-йога». То есть нужен интеллект, нужен разум для того, чтобы действовать в сознании Кришны. Но как получить этот разум? Поэтому Кришна говорит «Сарватхарман паритьяджама мекам шаранам враджа». Человек наделяется определенным типом ума, чувств и интеллекта в зависимости со своей греховной или благочестивой деятельности. То есть, по мере очищения от кармы у человека улучшается умственная способность и точно так же, естественно, развивается интеллект, поскольку он действует по определенным правилам и предписаниям в рамке какого-то определенного вида процесса, ведущего к очищению. Можно сравнить вот такие примеры, иногда так приходится сравнивать, как пьяный человек, он такой тупой. Пьяный человек, он, ну, если вы даете ему какой-то пример решать, у него очень плохо работают мозги. Если он там нитку в иголку, знаете, там есть такие эксперименты, как действует алкоголь. Раньше вот фильмы даже документальные показывали, кто-то может видел, такие фильмы показывали, чтобы человек мог сравнить, как затормаживается деятельность интеллекта, ума, чувств у человека, который выпил там 100 грамм. И прямо так показывали. Выходит человек, он такой в галстуке, ну, экспериментирующий, ученый, все. И там он говорит, вот засуньте нитку в иголку. И он иголку берет и секундомер. Вот он только взялся, секундомер включается. И он там, ну, первый раз промазал, второй раз, оп, положил. Только положил, секундомер выключается. Там спички надо было домиком так положить. он там домиком спички ложит. Потом надо было там по одной линии пройти, и нужно было написать 2 плюс 2 равно 4. Потом нужно было нарисовать круг, такой, ну, от руки мелом на доске, и расчесаться. Расческа, и перед зеркалом надо было расчесаться. Но перед этим, когда человек приходил, ему, значит, когда он подходил к расческе, ему так вот подходила женщина, так делала, и он расчесывался быстренько, так аккуратненько, и время там опять засекал. Потом ему ставили стакан водки, все это документально снималось, и человек выпивал. Ему давали огурец, он закусывал и сидел. И время так. 20 минут после выпития стакана водки. Его подводили, он уже такой. Его подводит, он такой, ну, улыбается, он-то понимает, что он экспериментит. И вы знаете, да, вот, может быть, когда опыт имеет, что когда немножко выпивший, так хочется показать, ну, хочется наоборот показать, что ты трезвый. От этого еще более пьяным выглядишь. И вот этот человек, он так подходил, и ему говорили, вот он все помнил, что так надо, ну что там стакан. И он так чик, включали, чик, он брался за это, и он начинал. Короче говоря, там он так долго это делал, там минут, потом он вообще ложил. Мы говорим, да ничего, ничего, бросьте. Он говорит, ну как же. Потом ему давали там 4 спички, нужно было так их положить. Он их там уложил так. В общем, получалось что-то такое непонятное строение. Потом ему давали круг нарисовать, он там. Что-то такое. И так, и концы не свелись с конца. Что-то вот такое было, и так концы не свели. Потом ему подходила женщина, так растрепывала волосы. Он там. Это было нормально. Для него это уже становилось нормальным. И потом там 2 плюс 2 надо было написать. Он писал там девятка какая-то получалась таким, с каким-то хвостиком. Плюс. И там четверка это было. И что-то такое, вот знаете, как дети, которые вообще никогда не видели. И самое важное, что в этом эксперименте демонстрировалось, как он отвечает на тесты. Это было все такое двигательное. Было показано двигательная функция. Что полностью у человека нарушаются двигательные эти функции. Но перед этим второй этап ему задавали вопросы. Где вы родились, как вы? А как вы считаете, чем отличаются березы, там, допустим, от елки? Или чем отличается ключ от замка? И мы задавали такие вопросы. И тут в этот момент уже, когда он был, так сказать, навеселе, и мы начинали говорить. Вот чем отличается, допустим, топор от топорища? Он говорит, что? А я говорю, топор от топорища. Топор, знаете, что такое? Он говорит, ну, вы меня разыгрываете, он говорит. Они говорят, нет, мы же на эксперименте. Он говорит, а я помню, что он говорит. Я помню прекрасно все. Вы что думаете, что я пьяный? Я не пьяный абсолютно. И он начинает доказывать, что он не пьяный. Хотя он сам ученый, то есть он экспериментирует. Это сразу ложное эго играть начинает, что я не пьяный, почему вы думаете, что пьяный? Ему говорят, вот топорище это вот железная вот эта штука, а вот деревянная ручка это топор туда вставлю. Чем они отличаются? Он говорит, ну как чем отличаются? Они друг без друга не продаются. Появляется какой-то определенный тип логики, абсолютно непонятный для нормального человека. Он говорит, как чем отличаются, они продаются вместе. Очень удивительный тип логики. То есть логика есть, но она такая, пьяного человека логика. И потом показывают, 2 часа. То есть его никто не трогает, 2 часа проходит, вот, то есть вот этот эксперимент сейчас где-то шел, и 2 часа ему дают. Потом ему в холодный душ, там все, и он уже уходит, у него опять берут, значит, и он так, он уже с похмелья. Он раз все-таки попал, что-то, то есть восстанавливаться начинает все. Его спрашивают, чем топор от топорища отличается? Ну как, топорище это железное приспособление, сам топор это железное, он сталкивается. Соединяется. Такое приспособление. Там им говорят, а чем отличается ключ от замка? Он говорит, ну как замок закрывает, ключ его открывает, и, кстати, это приспособление закрывать, открывать. То есть появляется нормальная абсолютная логика. Но почему под воздействием вот этого фактора осквернения у человека нарушается даже логика? То есть его ум работает совершенно по-другому. Он тупой становится. Просто тупой. Это показывает, что в теле, в сознании начинают присутствовать какие-то определенные шлаки. То есть клише, это вот как анартхи, допустим, и все эти клише кармической деятельности. И по мере очищения у человека восстанавливается нормальная, так сказать, логика, здравый смысл, он может действовать определенным образом. И вот Прабхупада описывает, как раз в четвертой песне Шримад Бхагаватам, что в зависимости от развития сознания Кришны у человека меняются умственные способности и интеллектуальные. И это происходит только в соответствии с развитием определенных качеств сознания. Только в соответствии с развитием определенных качеств сознания. Это точно так же, как можно уловить, допустим, люди пьяные, допустим, есть некоторые, которые действуют только пьяные. Вот он пока не выпил, он ничего не соображает, наоборот. У него происходит деформация. Что значит деформация? У человека определенные процессы в организме начинают действовать только под влиянием алкоголя. Вот есть люди, они уже настолько отравлены алкоголем, такой степень привыкания, что трезвый он, наоборот, трезвый, тупой. А когда он пьяный, он нормальный. Это называется деформация. То есть организм зашлаковывается настолько, что для человека яд становится нектаром. То есть он нормально воспринимать начинает всю реальную действительность только в состоянии алкогольного опьянения. Вот алкоголики у кого есть в семье? Были никогда. Никто сам, может, был алкоголиком. Это, кстати, естественный процесс. То есть только в оскверненном состоянии человек думает, что он нормальный. Поэтому, когда ему не дают пить, он все время такой раздражительный, он все время ругается. Он говорит, что я тупой стал. Почему это происходит? Потому что человек недополучает какие-то определенные факторы, связанные с чувственными наслаждениями. Вся эта система, она называется наркотиками. Также здесь в материальном мире человек, пока он не очистился, то есть не перестроился организм, не перестроился его интеллект, все остальное, на духовный лад, он испытывает вот эти проблемы. Как алкоголик, который только выпив, он может что-то делать. Вы знаете, кто-то, если в среде такой заводской был, на заводе работал, там на самом деле вот рабочие, они если не выпьют, они ничего не делают. А выпьют, они все четко, у них так, голова работает, они веселые, такие энергичные. Почему? Произошел процесс вот этой деформации. То есть человек привык в загрязненном состоянии только что-то делать. И в загрязненном состоянии у него якобы что-то получается. Но когда доступ этого наркотика прекращается, человек на самом деле испытывает ломки. Он хуже становится, чем он был пьяный. Он хуже. Вы знаете, кто видел с похмелья? Что человеку с похмелья хуже, чем даже когда он пьяный, или хуже, когда трезвый. Поскольку человек уже произошло отравление организма, привыкание. И происходит вот это вот перерождение всех этих клеток, все на тонком плане, на нервном плане, вообще все меняется у человека. Точно так же в процессе преданного служения. Люди, привыкшие к определенному образу поведения, к определенным чувственным наслаждениям, к определенному укладу, неправильному укладу жизни, адаптировались. И когда они попадают в какую-то среду, где они не получают этого возможности делать, наступает вот этот, как в алкоголизме, похмельный синдром. Человек начинает испытывать ломки. Вот почему у преданных проблемы начинаются. Почему Прабхупада описывает этот процесс анартхи на иврите? Что как эти анартхи начинают выходить, и у человека начинаются проблемы. Ломки такие. И вот это ощущение отупевания, так сказать, связано с тем, что человек не знает, как вырваться из этих проблем, как выскочить из этой проблемы. Но по мере оставания, то есть мы все знаем, да, что надо перетерпеть, вот там что-то вот, есть такие моменты, когда там какие-то вспомогательные лекарства ставят, снимают интоксикации, что человек должен перетерпеть, и у человека должно быть очень огромное желание, как это выбраться из этого состояния. И также вот в этом комментарии описывает Прабхупада, что чтобы занять какое-то положение, вот здесь очень многие хотят занять какое-то положение, но чтобы занять положение, нужно его использовать правильным образом. И нужно иметь какие-то определенные знания и развить определенные качества. Самое лучшее качество, Прабхупада говорит, это реализация, реализованное знание. Что значит реализованное знание? Вы получаете информацию, и вы умеете ее воплотить в жизнь. В реальной жизни, в своей жизни и в жизни других людей, или в жизни той, вот как здесь говорится, главнокомандующий. Главнокомандующий, это значит, он должен иметь очень хорошее понимание военной стратегии, как здесь военное искусство должен знать. Управляющий государством должен знать и то, и другое. И так вот дальше подразделяется. Карать преступников, то есть юридическую сторону. И таким образом получается, что человек должен в целом знать разные разделы, разные области, связанные с управлением государством. И все это должно исходить из ведической литературы, то есть из тех знаний, которые даются самим Господом, как правильно управлять государством. И человек в процессе очищения, почему говорит он, раджа-риши, то есть он сам через себя это пропускает, все это ведическое знание, и сам обладает этой природой, поэтому он понимает, его интеллект другой, ум другой. Он не просто прочитал веды, он знает, как их воплотить в жизнь. Поэтому все, что он делает, получается. В этом успех, что все начинает работать. Но когда человек еще не очистился, он теоретически знает, но он не может понять, почему. Как вот этот пьяный человек, он не может засунуть иголку в нитку. Он не может так сказать, он знает, что надо квадратик расставить, но не может расставить квадратик. Он знает, что надо написать 2×2, но у него получаются каракули. Почему? Потому что он не очистился. Знание есть, что это надо сделать. Он знает, что 2×2 – 4, но он тупеет. Он тупой. И когда ему задают вопросы такие элементарные, чем отличается топорище от топора, он, так сказать, у него своя логика. И он в этот момент, когда он в таком состоянии, он считает, что это нормальная логика. Этот человек, он был уверен, что все, что он делает, ну, нормально. Ну, немножечко там, ну, что, мы же все в процессе. Он точно так же говорит, мы же все в процессе. И в этот момент у него не надо показывать. Отсюда попляшка. У него голос, типа, он все, у него когти. Вы не понимаете, почему я привожу эти примеры. Вы смотрите, что так и происходит. Заросшая шея, там какие-то неподстриженные. Даже на теле это отражается. Отсутствие этой чистоты, оно отражается и на теле. Там что-то не вычищенное, что-то в ушах, грязь. Пятки там, не знаю, как эти, чугунные. Почему? Потому что так человек осознает себя. Он в такой степени чистоты находится там, в уме. Поэтому он окружающих видит с такой же точки зрения. Он именно таким образом воспринимает все окружающее. И он говорит, да ну что такого, мы же в процессе. Но когда, чтобы быть в процессе, нужно же по крайней мере не потреблять. Но он опять употребляет. Опять, когда начинаются ломки, он опять употребляет. Как вот человек, у которого начинается желание чувственных наслаждений, он раз опять их получает. И в итоге он не выходит из-под влияния этих вещей. И он говорит, что-то я 7 лет бросаю, и все в процессе. Я уже 7 лет повторяю то, что вы мне говорите, а у меня даже речь не изменилась. Вот откуда. Потому что он постоянно не может пережить вот этого маленького процесса, перетерпеть. Нужно перетерпеть какие-то вещи. Прабхупада говорит, нужно совершить усилие, перетерпеть какой-то период. У некоторых он столько лет длится. Это зависит от того, насколько опьянен человек этой майей. Насколько он опьянен всевозможными чувственными привязанностями, наслаждениями и всего остального. Какими-то ложными представлениями о себе. Это как те беспризорники, которые не хотели мыться, когда их там отлавливали, сжигали у них печку воды. Они не хотели мыться. У них полностью переориентация психологическая произошла. Для них вода была как огонь. Они как духи практически жили. Они были в этих телах, но для них вода это был враг. Если там кто-то пел там, как там, мыло и вода наши вечные друзья, так кстати, то тут наоборот было. Мыло и вода наши вечные враги. Так. Они как духи жили, у них было сознание духов. Все чистое для них было огнем. Все грязное для них было нектаром. И нужно было пережить какой-то определенный процесс, чтобы это сознание изменилось. В чем суть тамагуны, раджагуны, гуны благости? Что все эти системы, они и имеют еще и замкнутую систему. Что значит замкнутая система? Они имеют логическое и философское обоснование внутри себя. Понимаете, в чем самое, так сказать, удивительное, что все эти системы, тама-гуна, раджа-гуна, гуна благости, имеют внутри себя, внутри вот этой философии, тама-гунной философии, раджа-гунной или гуны благости, она имеет полностью логическую замкнутую систему. То есть там есть своя логическая цель, которая полностью может доказать четко, логично, что такой образ жизни самый оптимальный. Вот почему демоны имеют высочайший уровень науки, материальной науки, высочайший. Они в 1000 раз превосходят нас, вот наше современное общество здесь на Земле, в техническом отношении. Но поскольку вся их наука, все их развитие, весь их прогресс направлен на что? На разрушение. Поэтому они относятся к системе тамагуны. То есть, с одной стороны, у них такой расцвет, так сказать, техники, а с другой стороны, вся техника и все, что они делают, направлено на разрушение. Вот удивительная концепция. И у них есть своя философия, что так и надо жить. И если они вам выскажут эту философию, то вы подумаете: о, у меня тоже есть такая философия. Я тоже так же логически рассказываю всем, почему я не чистый преданный. Понимаете, то есть есть всегда философия, логика, которая четко объясняет, почему ты не предаешься Кришне. Есть всегда логика проститутки, логика ублюдка какого-то, логика негодяя, логика рэкетира, логика вора, логика лодыря. Всегда есть четкая, классная философия. Выслушав эту философию, вы даже начнете сострадать этой личности. На самом деле он в безвыходной ситуации, потому что будет там за этим такая логика звучать. Такая классная философия, четкая, отработанная. Но как только человек смотрит с позиции ведического знания на эту философию, он сразу видит, кто перед ним. Но как он, если он начнет входить вот в вашу, так сказать, говорить: ну ты ж меня понимаешь? Он может лишь понимать веды и смотреть на тебя с позиции, и понимать, что ты в тамагуне. Или там в раджагуне, или в гуне невежества. Что ты подонок, вор там или кто-то. Но понять... Если есть это знание, войти в твою шкуру, то есть, как говорить, вот Прабхупада говорит: сколько раз ты там занимаешься сексом в день? Он говорил, сколько ты раз занимаешься в год сексом? В год. Ну раз 5-6, он говорит: что? Я 5-6 раз в день занимаюсь. И Прабхупада говорит: а тот человек говорит: ну вы же меня понимаете. Прабхупада говорит: ну да. Это не то, что Прабхупада понимал это. Прабхупада понимал ведическое знание, он понимал, кто перед ним сидит, поэтому он говорил: да, я понимаю. Он говорит: вы ж меня понимаете? Он говорит: конечно, понимаете, да, что ты полный тамагущий. Но кто-то слушает, поскольку у него тоже тамагунное сознание, он говорит: Прабхупада понимает, сам такой. Потому что, чтобы это понять, надо быть таким же. Он понимал, кто перед ним, он не понимал, как это на так жить можно. Это было невозможно, потому что это плохо. Это было плохо. Это как кто-то там шарится в карманах у Матаджи и сейчас сказать: ну вы же-то, Матаджи, понимаете, что шариться же надо по карману. И кто-то скажет: ну конечно, что зачем? Мы же понимаем, тоже сами такие. Просто если их спросить, они могут понять, что это вор. Мы единственное, что понимаем, что там есть вор. Это мы понимаем. Но что он так делает, никто понимать не будет. Скажет: ты что делаешь? Но у вора есть своя философия, есть своя логика. И вор, если вам начнет говорить, он вам очень хорошо... У тупого точно такая же логика, точно такая же философия. И с позиции зрения тупого он делает все прекрасно. Он делает все четко. И если вы его начинаете останавливать, говорите: ну, ты здесь, по-моему, не очень прав. Вася, ты глубоко не прав. У него, так сказать, обида. Потому что у него есть своя логика, своя философия. Вот это уникальное творение этого материального мира. Что на каждом уровне у млечхов, у яванов, у чандалов, у демонов, у всех есть четкая, законченная, научно-философская, логическая концепция того, почему они находятся на этом рынке. И что им именно лучше всего находиться именно там. Это вот как люди говорят: вы знаете, я знаю, что мне лучше всего поехать домой. Вы знаете, у меня такие проблемы, да, сейчас, ну, в духовной жизни, что я чувствую, мне лучше поехать домой. И если вы его спросите, у человека будет четкая, логическая, философская концепция, почему ему надо поехать домой. То есть это абсолютно неправильно, абсолютный абсурд, но человек внутренний, поскольку он на этом уже уровне находится, он считает, что это четкая, абсолютная концепция в его сознании. Вот как мне один преданный говорит, вот у меня все проблемы, потому что я не загораю. Я говорю, что шутишь, что ли? Он говорит, Бакшин Нараян, ты не понимаешь. И он мне дал очень четкую, логическую, философскую концепцию. Другой человек дал философскую концепцию, почему у него тут проблемы в преданном служении, почему он не может общаться нормально. И у всех, вы посмотрите, как удивительно устроено, что все негодяйские поступки, все отклонения имеют четкую логическую философскую основу. Какую? Полностью оправдывающую это негодяйское положение. Вот почему есть миры тамагуны, раджа-гуны, благости. Почему есть 14 планетарных систем, и у всех у них есть определенная логика и философия. У всех. У всех есть научная концепция. Как вот человек, допустим, Авая сидит, да, и спать начинает. И ему говорит, не спи. Он говорит, я не сплю. И у него тут же появляется что? И он мне сейчас может логически, четко, что даже вы все его пожалеете, а про меня подумаете. Вот скотина какая, докопался до парня, правда. У него же такая логика, он бедный, у него плохое детство было, потому что каждый войдет в его шкуру. Почему? Потому что равный уровень понимания. Но я его не понимаю. Я просто единственное понимаю, что он в тамосе. Улавливаете? Я могу лишь понять, что он в тамосе. Но я не могу принять его. То, что это так логично, и это замкнутый круг его философии, что оттуда никак много лет нельзя выбраться. Это обман. Вот почему демоны, имея свою философию, постоянно всем доказывают, что надо быть на этом уровне. И они говорят, каждый сверчок имеет свой кусок. Шаманы, так сказать, говорят, ну это ваша религия, это наша религия, это наш уровень. И у них есть своя логика, четкая такая логика, что с их уровня не надо вообще лезть туда наверх. В этом вся система обусловленности. У чертей у них есть своя философия, что надо быть чертями. Серьезно я говорю? У гомосексуалистов есть своя философия. У всех есть своя философия. И она удивительна, в чем страшность этой майи. Что она имеет четкую логическую замкнутость. Что вы можете ее объяснить какому-то тамагонщику, и он подумает, да, на самом деле, зачем пыхаться? Зачем надо на своем уровне молотить и все? Но варнашрам о чем говорит? Философия ведическая о чем говорит? Что человек должен подниматься из низших гун к высшим гунам. И подняться самый эффективный способ, это развить сознание Кришны. Развивать сознание Кришны. То есть следовать путем бхакти-йоги, анартха-неврити. И тогда у человека меняется интеллект. То есть человек отрезвляется. Значит, его деятельность становится более логичной, более четкой. У него чувства по-другому начинают работать. Он попадает куда надо, он делает так, как надо, он отвечает так, как надо. Потому что он отрезвляется от этой майи. Это опьянение проходит под воздействием именно это отрезвляет человека. Именно система бхакти-йоги по предписаниям ведической литературы, она отрезвляет человека. Поэтому человек может управлять государством, быть главнокомандующим, правильно карать преступников. Он опирается не на свои эти дешевые замкнутые гуны. Он опирается на определенное знание, которое называется как? Трансцендентное знание. То есть вне этих гун. Оно описывает этих гуны со стороны. Оно описывает так же, как честный человек может говорить о преступниках, но и не изнутри, не из их системы, а со стороны. И слушая этого человека, который со стороны описывает эту систему, можно четко понять, почему так действуют они и какова их позиция там, внутри этих гун. В внутри этой системы, потому что это взгляд со стороны. Он объективен. Потому что когда взгляд внутри, он субъективен, потому что обусловлен внутренними этими процессами, которые мы видим. Он субъективен. Поэтому точно так же, как вот духовный учитель приезжает в разные храмы, он может сравнить. Он со стороны взгляд имеет. Поэтому он говорит, у вас такой прекрасный храм. Или приезжает, говорит, да у вас тут такая тамагуна. Но те, кто находится в этой тамагуне, они говорят, да ну, что-то просто у нас, наверное, не понимают. У нас прекрасный храм, у нас, смотрите, какие бревны на алтаре. Классно. Ну, правда, сейчас тут немножко выпрямим вот эту колонну, пока она не упала. У нас, смотрите, какие ворота 2 года висят. Вот как в Иркутске, допустим, был. Какой у нас, так сказать. Люди могут иметь четкую логическую концепцию, чтобы оправдывать такой образ деятельности, такую концепцию видения. И они могут ее ложно принимать за какую? Да, так должно быть. И что не надо делать лучше. Что лучше не бывает, это соответствует нашему уровню. Почему? Вот здесь мы приходим к самому главному. Почему? Почему это происходит? Почему человек с брахманическим шнуром так может придерживаться такой концепции? И что от него должно бы требоваться? Это называется руководствоваться обусловленностью. Не руководствоваться знаниями, которые вне этой концепции, а руководствоваться обусловленным знанием. Чем это знание обусловлено? Чем обусловлено? Гуном. Как человек может выйти из влияния гун материальной природы? Находясь в гунах, ну а по крайней мере действует таким образом, что видишь, что это неправильно, это тамас, это радость, это благость, это то. Как? Что? Ну вот ты принял процесс, и что? В это время надо было бы уже давно чистить. Нужно смотреть на все с позиции ведических знаний. Не с позиции своих чувств, а с позиции ведического знания. Поэтому человек, который обусловлен своими определенными качествами, своими качествами, он начинает искать подмену. То есть он искажать начинает весь философский, всю философскую доктрину. Вот представим, у человека есть какие-то сексуальные отклонения, он начинает в этом искать философскую четкую концепцию, чтобы их оправдать. У человека есть какая-то другая концепция, допустим, в плане там деятельности какой-то. То есть надо так действовать, он действует в меньшей степени. Он это тоже такой подтверждает. То есть он обуславливается своими принципами, пытается исказить философию. То есть он пытается философски, логически обосновать их в замкнутой системе. Что именно этот уровень самый классный. И он и является настоящим описанием гуны благости. Почему? Как вы думаете, почему это происходит? Такое желание, что нет. Да, это желание, это связано с желанием живого существа. А какого же желания живого существа? Вот почему? Почему демоны, допустим, да? Прочитав даже, что вот надо предаться Кришне, они же умеют читать. Как думаешь, демон умеет читать? А почему он не предается Кришне тогда? Когда он в техническом отношении очень развит, миллион раз может быть в материальном отношении лучше нас. Он всегда найдет, где что, как сделать, как хитро там достать, как выкрутить, как что. В материальном отношении самое, это как Наутилус Помпилиус, самая подвижная среда для него, это его среда. Он здесь быстрее разберется, чем кто-либо. Почему так происходит? желание. Почему? Потому что есть что? Что есть? А почему у него есть желание наслаждаться? Он завидует. Завидует. Зависть. У него есть зависть. Это зависть. Зависть кому? Зависть к Кришне. Это зависть к Кришне. Поэтому он ничего понять не может, ничего. И он что не читает, он все это отбрасывает, это принимает. У него есть зависть. У него есть желание продолжать здесь оставаться и продолжать наслаждаться определенным образом. Поэтому он не хочет ничего. И когда эти люди говорят, что мы хотим на самом деле, хотим того, хотим всего, это неправда. Они не желают этого сделать. Но в их сознании, то есть если вы берете их положение, то у них естественная уверенность в том, что они желают это получить. Это называется что? Иллюзия, правильно. Это называется иллюзия. Вот почему Кришна описывает эти гуны. Иллюзия, сон и безумие. Признаки тамагуны. Признаки раджа-гуны – это необуреваемые желания, не поддающиеся контролю чувства. То есть человек неисполнимые желания преследует. То есть заранее видно, что это не произойдет с ним, но он все равно к этому стремится. И все силы туда тратит. Это раджас. И гуна благости – это тогда, когда все врата тела освящены знанием. Что значит все врата тела освящены знанием? Уши, глаза, язык, гениталии, все. Что это означает? По предписаниям вед. То есть все чувства действуют под предписанием вед. Ум, все. Все абсолютно. Глаза смотрят куда надо, уши слушают, что надо, язык ест то, что надо. И как все надо, все действует так, как надо. Это называется знание. И Шрила Прабхупада здесь пишет, именно такой человек, он имеет право возглавить, быть главнокомандующим, управлять государством, карать преступников. Ибо он понимает, что все это принадлежит Господу. То есть он должен действовать в соответствии с ведическими писаниями. Тогда у человека появляется все, если он освещает всю свою деятельность знанием. Если все остальное в невежестве, чтобы знанием осветить, здесь говорится, человек должен строго следовать авторитету. Строго следовать указаниям авторитета. Предписаниям вед и брахман. То есть те, кто уже поднялись до этого положения и знают, каким образом в твоем положении действовать, чтобы достигнуть этого. И когда эта система не срабатывает, почему Прабхупада говорит, царь Вена отказался следовать. В итоге к чему это привело? Что он потерял свою жизнь. Мало того, что он потерял свою жизнь, он все государство привел к чему? К разрушению. Тамас. К тамасу. Все было приведено к тамасу. Потому что не следовал указаниям авторитетов духовных и не следовал предписаниям ведических знаний. Поэтому он отупел. Вот почему он отупел. Потому что все время что-то делал по-своему. А что он делал по-своему? Как тот алкоголик, он тихонько заходил в туалет, доставал из бачка пузырек, наливал и втихушку это делал. Явно он этого не делал, он делал это в тихушку. В итоге у него все вступило. Поэтому мы, когда видим человека, который говорит, это преданное служение не работает, у него есть логическое, он говорит, вот я сколько вот делаю, да, и вот все не работает. Ты не делаешь, поэтому это и не работает. У всех в прошлом, у всех в настоящем и у всех в будущем это будет работать. Это работает сейчас, и это работало, если ты так делаешь. Поэтому Прабхупада, он говорил, очень легко определить негодяя. Очень легко. Человек говорит, а откуда вы знаете, что он так делает? Теперь вы понимаете, почему можно сразу определить, кто так делает, а кто не делает. Кто действует правильно, а кто действует неправильно. Как можно определить? Ну как? Смотри, кто покупает, как действует. Конечно. Как действует, в каком сознании, в каком настроении действует человек. Это и есть показатель того. Потому что Прабхупада везде пишет, что процесс бхакти-йоги какой? А? Совершенный. То есть, к какой бы личности вы его ни применили, результат должен быть. Если эта личность действует таким образом, под вашим руководством, и она действует в соответствии с вашими указаниями, результат должен быть таким же именно. Иначе будут проблемы. Это как в той истории со змеей, которую Нарада Муни встретил. Вы помните, да? Она кусала там всех животных, людей, и все люди, так сказать, при смерти в конвульсиях бились. И он встретил эту змею, и она на него напала сразу. Но поскольку у него тело духовное, она раз его укусила, он засмеялся так и отшвырнул. Она его раз опять укусила, и я отпустила. И весь яд в него. Он засмеялся, глупо это, и шалбан не поставил. Когда шалбан поставил, она так просветлела. Она подумала, вот это да, я его бью, ему ничего. Я его ем, ем, а ему ничего. Вот как люди нами привлекаются. Вы понимаете, эта история необычная. Она уже изначально показывает, почему они привлекаются нами. Что нас кусают, а мы ничего. Такие же дружелюбные. На нас нападают, я отпускаю там ничего. Они сразу этим привлекаться начинают. Это необычная история. В ней уже, в каждой истории Шримад Бхагаватам, в каждой пуранической истории заложена вся философия ведическая. Нарада Муни духовная личность, поэтому он так себя ведет. Змея на него нападает. Змея – олицетворение гнева. Яд – что такое яд? Материальные чувства. Яд материал. Почему, говорит, мое сердце, Наратамда, мое сердце пропитано ядом. Каким ядом, говорит? Ядом чего? Ну да, конечно. Ядом вожделения. И духовную личность на нее нападает, кусает, ей и так все. А он говорит, вот это да, вот это личность. Она сначала нападала, поэтому на нас люди сначала нападают, но когда они видят, как мы на это реагируем, и как вот все другие, они привлекаются тут же сразу. Я ему сказал, о боже мой, ты такая личность, ну-ка расскажи, как ты таким стал, как, что, да почему так, что-то мне не верится, я первый раз вижу. Да. И Нарада сказал, а ты хочешь такого же уровня достичь? Он сказал, конечно. Никогда никого не кусай. Я тебе даю эти указания. Прими меня как духовный учитель. Он сказал, все. И что, я такая же стану? Он сказал, да. И вот она не стала никого кусать и стала ждать, когда она станет вот такая же. Ну, как у нас. Приняли указания, стали ждать, когда же станут вот такими, как Махараджи, как продвинутые личности. И Нарада сказал, через полгода приду. Через полгода пришел, змея лежит на дороге, пол шкуры с нее снято, глаз вывалился, зуб с ядом отломанный. Да, я худая, вот тело потеряет. Вся в пыли, вся оплеванная. Тело. И тупая еще. Она говорит, как я тупела, шкуру с меня содрали, зуб сломали, глаз вывалился, висит, болтается. И он увидел ее, он сказал, о боже мой, что с тобой произошло? Почему я тебя застал? Ты же моя ученица, ты же должна была выполнять. Она говорит, это все из-за тебя, я твои указания выполняла. У нее была уверенность, что она выполняла указания Гуру. Она даже всплакнула по поводу этого. Хотя я здесь очень часто вижу преданных, которые плачут и говорят, у меня убеждают, что они четко так все делают. Но все, у них успеха нет. И она точно так же, у нее была своя логика. Задумайтесь каждый раз. Она уверена была, что она все идеально сделала. И она плакала и говорила, как же так, все из-за тебя, вот видишь, сколько они постарала. Конечно, в общем-то я верю, что ты продвинутая личность, но я, видишь, какая, ты меня обманул. С моей-то кармой, да с моей змеиной мордой, бесполезно. Ой. Ай-яй-яй, она начала. И у нее появилась своя логика, очень четкая, замкнутая, философская логика. Почему она в таком состоянии по указаниям гуру? Ей так стало себя жалко, что она разрыдалась, и аж глаз вывалился второй. Потому что он уже был вырванный почти что. И он сказал, какие ты указания ты мои выполняла так здорово, что в таком состоянии. А ты же мне сам сказал, не кусай. И вот я перестала всех кусать, люди оборзели и начали меня бить, кошмара, кидать туда-сюда. И тогда народа понял, он засмеялся и сказал, глупая и тупая змея. Я тебе сказал, не кусай, но я тебе не сказал, не раскрывай капюшоны, не показывай свой зуб и не пугай. Я тебе сказал, просто не надо кусать, не надо убивать их. Но пугать, когда угрожают твоей жизни, шипеть, раскрывать капюшон, должна была. Я же тебе сказал, не кусай. Он сказал, так а я подумала, что вообще не надо никак действовать. Я сказал, потому что ты так подумал. Потому что ты такая тупая. Мораль. Если кто-то на самом деле понимает указания духовного учителя правильно и действует в соответствии с этим, он никогда не окажется в положении этой змеи. И когда духовный учитель приедет, он увидит, что? Что вас тоже кусают. Смертельно. Вас пускают яд. А вы говорите, о боже. Чувствуется, что ты выполнил мои указания. А как вы узнали, что он выполнил ваш указ? А как вы видели? Вы что, ночью, да, через парман посматривали? Да? У вас ситхи, наверное, да? Вы, наверное, и у вас экран, и это человек, и вы все видите, что он делает. Как же он определил, что он все делает? Как гуру может увидеть, что вы делаете, а что вы не делаете? А? А как ты думаешь, почему? Почему это иллюзия в ситхе? Или ситхи такие? Когда, ну, наша планка, так сказать, на таком низком уровне, 20 лет уже. Почему? Если человек действует в соответствии с предписаниями духовного учителя, он не может оказаться в этом положении змеи. С вываленным глазом, со сломанными зубами и со снятой шкурой. И со слезами, так сказать, сам по себе панихидку уже отправляет. Отпевает сам себя. И такая у него логическая философия, что у него карма, у него там болезни, он все болезни, всю свою больничную карту покажет. Покажет, что у него родинки не в том месте. Это сразу явно астрологически, потому что Глоба писала там. В этот байкальский рабочий Глоба написала, что вот это так. Какие-то у них информации, откуда они берут, это непонятно. Вот от чего это происходит. Поэтому Прабхупада здесь пишет, что эти люди не должны управлять ничем. Их ни в коем случае нельзя допускать никакой ответственной деятельности, потому что они сами ничем не руководствуются и не знают утверждения вет. И самое важное, что они не склонны подчиняться духовным авторитетам. Поэтому Прабхупада в третьей песне Шримад Бхагаватам описывает, есть две категории живых существ. Одни склонны подчиняться духовным авторитетам, а те, кто не склонны подчиняться духовным авторитетам, те, кто подчиняется, как их называют? Девы. Суры, девы. А те, кто не подчиняются? Асуры. Значит, вот это нежелание действовать под руководством духовного авторитета есть что проявление какого качества? Девического. Девичья философия, девичья натура. Девичья. Васудева. Васудева Веданта. Лата. Школа Васудевы. Вот почему происходит все эти отупения, оболванивание и все остальное. Поэтому спад всегда происходит. Поэтому столько много ложного. А как бы вот, допустим, Пундарика, вот как бы, допустим, было? Представь, вот тебе раз эти условия поставили, а ты бы спокойно на это отреагировал. Вообще бы тебя это не затронуло. Значит, был бы показатель чего? Что змея тебя кусает, а с тобой ничего не происходит. значит, ты реализованная личность. Улавливаешь? А раз эти укусы на тебя влияют, значит, ты всем демонстрируешь, что? Что чего-то ты не делаешь, чего-то ты не соблюдаешь, где-то ты отклоняешься. Если бы этого не было, результат был бы давным-давно иной. Так, Махал? Ну так-то, если между нами так. Девами. Сахадевами, ясадевами. А? Сахадева. Как думаешь? Так это? Когда же мы девами достать? А не девами. Шри Кришна. Подумайте, это же правда. Вы же все понимаете, что это так. На этом основана вся философия. Я всегда права. И вообще ведическая философия. Что вся проблема в нас, что у нас есть какая-то своя замкнутая логическая цель, но она на самом деле в тамосе просто. То есть мы просто лицензируем себе это сохранение этих всех уровней чувственного наслаждения. Потому что любая, Вьяса описывает, любой человек за одну жизнь может достигнуть чистого преданного служения, не говоря уж там о карме от места рождения, от половых, там больной или здоровый, даже невзирая в каком возрасте он это получил. Потому что ладно, карма там все понятно, можно как-то очистить. Ну, горбатый, ладно, что там, горки, что это, ерунда, главное сознание. Но люди в самой последней ЦТД, они говорят, ну я, у меня время мало, извините, я старый. Даже от этого не зависит. Так совершенен этот процесс, если мы к нему подойдем вот так серьезно, не как этот змея. А на самом деле поймем, как себя вести надо. Что надо делать и чего не надо делать. Этот процесс сработает. Когда эта змея будет нас кусать, так же, как это у народа, мы так глупо. Мы даже ей еще наставление дадим. Знаете, в чем был смысл? Он даже ей дал наставление. То есть она стала его ученицей. Вот почему мы становимся чьими-то учениками. Потому что точно так же мы видим, что его кусают. И мы говорим, я тоже хочу таким же быть. Я хочу тоже. Я хочу предаться такой личности. Поэтому мы и говорим. Не гуру дева. А как? Гуру дева. Тот, кто принимает духовные авторитеты сам. Действует в соответствии с духовным наукой. Сам становится духовной личностью. И может сделать нас не такими змеями глупыми. И потом мы будем удивлять, а откуда вы знаете, что мы пришел, такой глаз висит, ничего нету. Гуру, я все нормально читаю, жапу у меня все приняли, все в порядке, да. Правда, я собрался уходить. Это карма! Да ты же, видимо, нарушаешь. Как вы узнали? Ой, мой Богу, он ситхи, он ситха! У него ситхи, он видит на расстоянии. Ну, посмотрите. Даже я вижу на расстоянии. Даже я вижу это на расстоянии. Я не одной ситхи. Я даже я вижу это на расстоянии. Потому что я знаю, я верю в то, что это так. Потому что я вижу тех людей, которые действуют таким образом, меняются. Будучи самыми последними негодяями, самыми отвратительными. Просто единственное, они поверили в это, что если так действовать, они сменят. Они действуют и меняются. Это работает. Идеально работает. И не работает только тогда, когда ты выдаешь философию девы. Когда ты не хочешь подчиняться этим. Когда все-таки хочется ядику хватануть. В туалете темной ночью из бачка. Поэтому человек, понимая свое положение, он никогда не хулит никого. Почему? Потому что он говорит, все, что со мной происходит, это потому что я еще пока вот этот аспект никак не могу реализовать. Потому... А почему я не могу его реализовать? Как вы думаете? Вот как вы себе... Правдивость – последняя нога религии. Что значит? Еще на ней можно прыгать. И до Кришны допрыгать. И три остальные приволочь. Вот знаете, представьте, у вас перебитая рука, перебитые две ноги. Вы видели, как партизаны ранены ползут? Когда одна рука еще есть. Показать? Вы поймете, как к Кришне можно нам приползти. Но если это будет перебито, уже не приползти. Уже не приползти. В чем же последняя нога религии? В том, что вы, по крайней мере, очень серьезно себе говорите. Я этого не могу победить, потому что я не хочу этого побеждать. же без этого? Вот представим, Кришна раз исполнит, и я, блин, в какой-то пустоте останусь. Что такое? Ну ладно, там, кстати, это, ну ладно, это понятно, это победил. Ну это тоже понятно, и это победил. Потому что материалист, он всегда крутится вокруг только вот этого. И у него всегда, он говорит, все аскезы приняли. Потому что имперсонализм. Что? Что если это, вдруг Кришна на самом деле раз и даст, да, это, и все, и пустота. И какого вкуса? К жизни, к деятельности. Кого обольщает, кого охмуряет, ради кого великим становиться? Ради кого усы носить? Все, пусть исчез. Люди боятся стать чистыми. Люди боятся при этом. Почему? Потому что они вдруг думают, ой, а вдруг правда Кришна исполнит это желание и заберет это вожделение. Вот это желание иметь ребеночка, желание замуж выйти. А вдруг он заберет, а? А вдруг я сейчас дура помолюсь? И он нас это заберет! И нахрена тогда жить? Вы задумайтесь, я это через себя прошел, поэтому я вам расскажу. Я 100% еще полтора года назад я точно знал, что все, чего у меня не получается, это только потому, что я не хочу. Нет, я, конечно. Такая девушка. Да, в сердце. Так боюсь это потерять, оказалось. Я даже иногда чувствую, что Кришна вот прямо так. Ну давай! Если сейчас скажет. Забил. Я говорю, О, меня, смотри, вот это. И разговор на другую сторону. Казалось, что я пришел раз объявлю. И он вроде тоже. А! Ага! И раз на самом деле, если вы начнете копаться там внутри у себя, вы поймете, что это так ведь же? Это же так, я же не обманываю. Потому что я стараюсь вам рассказать все, что я сам испытываю. И все эти проблемы, они существуют, потому что мы не хотим отказываться. Почему Прабхупада? Я тогда начал понимать, почему Прабхупада говорит, все твои проблемы могу одним пинком разбить. Но ты не даешь этого сделать. Ты не даешь, ты сам говоришь, ой, как же я сделал? Просто уйди. Он убегает, он говорит, ты стоишь, только меня спрашиваешь с ногой. Потому что ты думаешь, ничего тебе там полечу. Потому что нет вкуса. Мы еще не верим в то, что есть духовный мир. В то, что есть мир Вайкунтхи. Мы не верим. В лучшем случае, мы достигаем какое-то вот желание освободиться от страданий. Но даже этого нету. Почему? Потому что есть сексуальное желание. Как же ты освободишься, если есть сексуальное желание от страданий, когда это причина, это кандалы. Даже этого аспекта не может понять. Поэтому это называется пракрита бхакти. Это даже еще не имперсонализм. Это пракрита бхакти в чем? Что они через эти материальные желания все-таки хотят освободиться от чувственных наслаждений. И если кто-то глубоко философски подойдет, то он прекрасно поймет, на каком он уровне находится, что, и не будет там себе это иллюзию так создавать, как вот эта история банка с медом. Она просто себя обманывала. Фил Бакстенсер, кстати, говорит, вся проблема только в том, что она просто себя обманывала. И все. Никаких там глубоких философских идей не было, ничего. Она просто себя обманывала, эта пчела. Она была пчелой, не мухой. И, в общем-то, хотела лизать мед. Но делала это неправильным образом. И не хотела измениться. Она не хотела тяжко трудиться от цветка к цветочку, от цветка к цветочку. Но даже она не соображала, как из банки мед достать. Поэтому она билась с жапой, так сказать, с садханой, билась годы. А потом начала говорить, да я его ем. Я верю, да. А, бывало, прилетишь, меду нажрешься. Такое настроение стрёмное станет. Пойдешь, ляжешь. И там... С этого меда так можно себя вести. Да, вы знаете. Да. А мы читали там в книгах, что вечный том Маду Мангала, там Маду Судана. Это же такой Маду, это же мед, что если на самом деле кто-то его лизнул, то всегда радость сердца. Всегда удовлетворение такое. Даже когда ты нищий, ты удовлетворен, потому что ты что-то умудряешься, что-то от тебя Кришна принимает лично, и Кришна доволен тобой, поэтому у тебя всегда удовлетворение. Да, да. А я вот жру, жру. Ну, с Кришной на дружеской ноге там. Да что я сплю? Все совершенно по-другому. Морал. Нужно постараться предаться. Предаться по-настоящему. Не так глупо, как это звучит. А предаться, как Шрила Прабхупада, как наши Гуру Махараджи. Предаться. Почему у них результат жизни был? Потому что они предались. Не пытались оправдать в замкнутых системах своих отклонений. Посмотрите, как никто не хочет меняться. Привязаны. Это вот в лилах Кришны есть такое объяснение, демоны в лилах Кришны. И там говорится вот эта повозка, помните, которую Кришна толкнул, и она так подлетела и развалилась. Эта повозка олицетворение привязанности к дурным склонностям и к дурным качествам. Это демон олицетворяет привязанность к грузу. Вот это как повозка, это как груз, вот ты к нему привязан, и Кришна только разбивает. Никто его разбить не хочет. Никто, ни полубоги, никто, они тоже вам позволяют сохранять это. Эту тележку всех этих ненужных вещей. И только Кришна может ее ногой ткнуть. Но чтобы это произошло, мы должны ему позволить это сделать. Почему Прабхупада говорил, одним пинком я могу решить все свои проблемы? Потому что Кришна это делает. Что? Что он сделал? Как вы думаете, что он сделал? Что он сделал? Кого? Телегу разбил. Он разбил телегу. Одним пинком Кришна решил эту проблему. А поскольку духовный учитель это представитель Кришны, здесь это Кришна, он как духовный учитель одним пинком разбивает все наши проблемы. Если мы даем ему эту тележку, мы говорим, вот наша телега, стукните, пожалуйста, мой Махарадж. Мы сами это делаем. Почему Кришна Дамодара мы поем? Потому что его невозможно связать веревками. Как мама его не пыталась связать, то веревкой не хватает, то там еще что-нибудь, то еще что-нибудь. Вроде ему все нормально. Раз и никак связать его не может. Он не связан. Он вне этой системы. Но нас можно связать соплями даже. Вот такие маленькие. Полностью. Еще большой бант. Потому что мы даем себе, мы сразу. Маленькая веревочка, даже на нас положи, мы говорим, ты видишь, да? У меня как карма. Видел, да, вот тут веревочка? Ты не видишь? Вот маленькая такая. Все меня прямо по рукам наверх. На какую-то маленькую проблему, да, свою, мы даем за какое-то глобальное препятствие в преданном служении. Какую-то незначительную проблему раздуваем, не знаю, до значимости космоса. Почему? Потому что мы не хотим просто. Пошел как он? Наложили, пошел как. На голову держаться. Не смотреть в алтарь. А потом давать логическое объяснение, почему в алтарь не смотрел. Ну это потому что руку Госвами ошибся насчет меня. У меня блатная карма. Я садева тоже. Великий не мудрец. Есть великие мудрецы, а есть великие не мудрецы. Он обшился вообще. Они это для себя написали. Пусть они там сами изучают эту книгу. Все бхактивиданты соберутся и друг друга спасают. Так живое существо деградирует до всех этих проблем. Пожалуйста, вопросы есть? Может, кто не согласен? Может, у кого какая-то своя концепция есть, очень логическая, которая объяснит, почему мы не двигаемся. Потому что мы в себе не двигаемся. Потому что мы матаджи, потому что плохое здоровье, потому что характер очень скверный. Потому что мы очень четко выполняем указания духовного учителя. У нас ничего не получается из-за нашей кармы. Я такой плохой, я такой... Нет, нет иного пути у меня, нет иного пути, как просто повесить. Именно такая же шастра у нас появляется. Нет иного пути у меня. Как ехать домой? И там. Едь домой, едь домой, нет иного пути, нет иного пути. Вот так. Ну это же не так. Я же знаю вас. Мы же уже сколько какой? Пятый годик уже. Да? Пятый или четвертый? Четыре года. Ну, 4 года, это такой срок. Почти 5, да. Так, кошмар. Как мы это выдержали? Именно от этого это происходит. Кришна иногда же говорит, вот вы чувствуете внутри, давай я заберу. Но он же может забрать. Может забрать. Это желание. Спокойно. Мы не отдаем. Это так. Мы говорим. На! А что не берешь? Вот так это желание. Иногда мы на показуху их отдаем. А когда он правда начинает как брать, то и он раз сразу отпускает, говорит, да ты что, возьми, я же. Я наоборот хочу, как тебе лучше, чтобы было. Ну хочешь этим, давай, бери. Не поеду на руках. Кто что у нас на руках? Женщины, мужиков, кто это? Саблями дети такие. Кали-югом все это мужья, как дети на спине был. Нового ребенка привела. Сразу рожать даже не надо. Мужики новые надувную куклу. А вообще что надувные куклы? Почему стали делать надувные куклы? Вы даже не понимаете. Я раньше задумался, зачем надувные куклы? Ну столько много всяких надо. Потому что там надо что-то разговаривать, надо же что-то интеллект иметь. Да, серьезно, я тоже стал думать, почему они стали это делать, почему это так популярно, люди за границей везут сумками. Ну какая свадьба, ничего не надо. Раз проколол ее. Цель этих отношений только в этом. Самое главное, бросить можно. Элементы ничего. Будет ходить так, там говорить что-то просто. Видишь, наши много напирают. Ну, надо сразу всем раздать в школах. Ты понимаешь, что это такая проблема, ты поступаешь раз, как вот учиться, что это еще шаг, и все. Но ты шаг не можешь. Да, просто привязанный. Мы вроде думаем, это уж я, не я буду. Это же придает нам какую-то индивидуальность. А тут раз и без этого. Как? Когда это было всегда стимулом твоей жизни. Всегда это тебя толкало на подвиги, ты меч свой, это пластмассу вытаскивал. А теперь ради чего? Ради... Блин, все разобравлю. Что еще нет этой связи. Когда есть связь, человек, он сидит, он готов рискнуть этим всем. Он готов рискнуть этой жизнью. Что так хочется. Но он чувствует эту связь. Он знает, что эта связь есть. И он хочет этой связи, он чувствует эту связь. Поэтому он так делает. Поэтому он может что-то отбросить, потому что это важнее для него. А как может это стать важным, если ты ничего не знаешь об этом? Если он не знает приоритетов. Ну да, я же рассказывал про систему доминант. Что доминирует к тому? Ну, ты можешь просто идти спать. Сон. Это же проблема. Угнетение нервной системы. Человек говорит, ну, а потому что лекция... Нет, суть не в том, что лекция интересная или лекция неинтересная. Я почему даю такие вот лекции, так сказать? А что вот сейчас вы не спали, потому что я таким образом вам проповедую. Если я начал бы сейчас философию... Вот представьте, я бы начал читать книгу Прабхупады. Как вы думаете, вы смогли сейчас слушать книгу Прабхупады? В любом, даже дикторском изложении. Вот когда приезжает ваш гуру, вы со стороны посмотрите на себя. Вот, и когда я слушаю лекции, вот, допустим, про Павишну Махараджа, вот, я смотрю не сколько, я всегда так сидел, а сам на вас, на учеников особенно. Сяду. Дядя Коля, суть не в том, что лекция интересная, неинтересная. Потому что здесь замкнутое оправдание философии, поэтому все. А если лекция неинтересная? Да хоть какую лекцию? Кришну посади сейчас. Но сейчас, если вот что-то дать, найти вашу струнку материалистическую и дать вам что-то вот туда, как тут же Будакеша проснется, сон отпрыгнет, все, вообще все, вот тут же он лежит, да-да, о, болеет, и дайте ему то, что вот, вы знаете, это была такая иллюзия, вы знаете, как-то раз сразу все прошло, это факт, вы же все это знаете. А что человек с гитарой под балконом, как дурак, ночью, когда спать надо, он не спит, почему нет? Вожделение, так кровь бурлит, кипит, он будет там, как собака. Это еще опишет потом. Они совершили пропадешку. Самоубийство. Платит, деньги отдает, столько работает для того, чтобы подать им деньги, чтобы там что-то пел. Для чего? Пропада пишет, Нефертити там все эти, Клеопатра там, все. Что только было не сделать. А ради чего? И куча было там религии туда примешано, и всего там, якобы за народ, а на самом деле за какой народ? Такова действительно. Поэтому победить это можно только тогда, когда Кришна цель. Чтобы Кришна стал целью, мы должны очень много узнать о нем. Узнать, кто он такой, почему мы так должны быть. Какой он классный Кришна. Можно узнать, это хорошо. Поэтому мы читаем книги. Почему Шива такой классный, почему Брахма такой классный, почему духовный учитель такой классный. Это не обманом, на самом деле все это может дать. То, чего мы даже не представляем себе. Мы не сразу как Гурупада он говорит, вот секс есть в мире, вот это лишь пылинка от океана блаженства, которое испытывает живое существо в духовном мире. И все сразу раз представляют, что это целый океан секса. И сразу так чувствуют. Потому что здесь не сравнишь это ощущение. Никак. Как Прабхупада говорит, сложно говорить, так сказать, о вкусе пудинга, ни разу его не попробовал. Он всегда так говорит. Сложно объяснить вкус пудинга, когда вы его не можете не попробовать. И также тому человеку он говорит, ну расскажи про пудинг. Пудинг, это такая ваш, такая. Ну как вы расскажете? И будет вам жизнь вечная, и будете вы там сочитананда виграха, будет знание, вечность и блаженство. Знание как-то вот. Кто как знание воспринимает? Это я знаю, где чего, да? Вы хотите отметить здесь. Ну что, вот когда человек говорит, ты где тебе знание? У каждого же знание-то. Один говорит, ну наконец-то сеять буду вовремя. Какой-то. Он говорит, а вот точно, трактор уже третий месяц стоит во дворе, а тут знание будет. А что вечное? Никогда трактор ломаться не будет. Как что-то ломается, я сразу раз, чик-чик, и всегда знаю, где что ломается. У всех даже представление о знании вот такое, то есть обусловленное. Мать она сидит, говорит, и будет тебе знание. Она думает, ой, я буду знать, как детей своих вырасти, как. У всех, смотрите, и будет тебе вечность. Вечность. Это я не умру никогда, теперь я буду страдать, да? Да еще в знании. Нет, и будьте блаженством. А блаженство, что у вас какое блаженство в этом мире, понимаете? Поэтому даже когда мы читаем в книгах знание, вечность, блаженство, ассоциация-то такая, как горстка риса. Поэтому, потому что материальным видением смотрим. А как посмотреть? Нужно узнать очень. Надо очиститься, реализоваться. Поэтому любой алкоголик, он вам скажет, как вы живете без алкоголя? Это же так скучно. Вот почему материалист говорит, духовная жизнь, это же так скучно. Или человек еще привязанный к алкоголизму, он говорит, ну что-то я пробовал трезвым жить, а раньше, как нажрешься, как наблюешься, как наморуешь, как стукнешь, как снимешь, у-у-у. Нектар! Серьезно же, так же? Потому что есть еще вкус к прошлому. Поэтому нет вкуса вот, к трезвой жизни. Потому что очень сильный вкус к прошлому. Поэтому человек ностальгия по прошлому. И он все время чувствует, я тупее. Потому что я еще один день не спрошу. А когда ум занят тем прошлым, человек все тупо делает. Он начинает все везде ошибаться, все из рук вываливается. Потому что такая сильная привет. В прошлом-то было лучше. Так скучно, однообразие, одно и то же. Джапа, то все. А это, представь, одно и то же, все время Кришну видит. Куда не придешь, там Кришна, туда-сюда, везде Кришна. И все время в духовном мире никого не зарезать, никого не обозвать. Ну что за жизнь, а? Не подраться хорошо. Да там нельзя. Вот представьте, зэк бой какой-то. И что там? Там нельзя, да? Карты не перекинешься, никого ничего там, да? Ведро чефира там нет, ничего. Да зачем нужно? Это и есть вот этот стереотип мышления, поэтому мы не можем распрямить. Почему Прабхупада говорит, надо выйти из низших гун, тогда вы ощутите вкус к высшим. А пока под воздействием низших гун этого вкуса нет. Это всегда вкус низшего порядка, низшего типа. Ты уловливаешь? Не, о чем речь вообще? Человек, который привязан, допустим, к мясу, и как ему говорить, как хорошо, допустим, можно приготовить там, манную кашу вкусную. Вы что, манную кашу? Ну, кто любит манную кашу? Вообще, ну, конечно, все любят. Ничего, манную кашу, конечно. Но внутренняя привязанность к мясу остается. Поэтому тебе фу, мясо, айва! Искусственно. Прабхупада говорит, и Шримад Бхагавата пишет, если у вас есть симпатия или антипатия, значит вы одинаково привязаны к этому. Симпатия, антипатия, значит вы одинаково к этому привязаны. Это есть двойственность материальная. Если у вас какая-то отрицательная реакция по отношению к чему-то, это тоже плохо. Поэтому Бхагаватам говорит, тот, кто вырвался из плена симпатии, антипатии, нормально смотрит просто. Ну что ты, ну это просто чмоство. Вот и все. Что, мясо хаваешь, да? Да. Мясо? Да. Серёг, ты сейчас понимаешь, о чем я сейчас? Нам надо на этой колонии подушечку такую придумать. В следующий раз, когда мы будем храм строить, сразу для тебя подушечку. Серёга. Антипатия к чему-то, это реакция, так сказать, отторжения. Она всегда об этом говорит. Что есть какая-то проблема. Как один человек, я помню, где-то на культуре он спросил, так что, Кришна ваш, он и что, и в этих? В экспериментах? Вот как ответить? А? У тебя, Сахадев, что, Кришна в экспериментах есть? Я как даже думаешь, что я сказал? Я даже не знаю, что это такое. Экскременты? Это какашки. Ну, я знаю, но как-то даже не говорю. Ну как это вот говорю даже? Ты вот сейчас лицемеришь или серьезно? Не серьезно. А у меня укладывается и все в порядке. У тебя, значит, есть какой-то разрыв. Кришна говорит, если ты что-то видишь вообще в этом мире, не связанное со мной, значит, ты в чем? В Майе. Значит, это проявление моей иллюзорной энергии. Но есть Кришна у тебя? А? Нету Кришны в экспериментах. Я тебе говорю. Он есть просто в атомах. Если что-то по нашим представлениям этих сочетаний этих атомов, ну мы их называем экскрементами, это на самом деле не экскременты. Это определенная трансформация определенных энергий, определенных процессов. Но мы называем. Поэтому говорит, и что, он в этих у нас это называется так, понимаешь? Поэтому человек так говорит. Фу, он что, еще в этом есть? Потому что он обусловлен этим. Он говорит, фу. Но если с позиции химических, ну что это, обычные? Да? Кучка химических элементов, разложившаяся под влиянием огня, определенно тоже состоит пищеварение, там, кстати, состоит тоже из определенной желчи, тоже химии. С позиции химии можно вообще очень хорошо рассмотреть. И не будет этого пренебрежения. Но в испражнениях Кришны нет. В самом этом процессе испражнений. А, да, то есть вот это и есть подход психологический и подход такой, как сказать, на составных частях. Земля, огонь, вода, эфир, что там еще? Воздух. Вот это, пожалуйста. Это что, мы называем это испражнением? И Кришна присутствует. Поэтому мы говорим, Кришна нет в испражнении, Кришна есть в земле, в огне. А что вы там из этого сделали? Кришна даже в сердце демонов находится. Удивительно. Но с другой стороны, когда спрашивают, что у Кришна и кто? Нет, Кришна их не заставляет делать ничего. И с другой стороны, он побуждает их делать. Но не это дело. Просто их побуждают дети. Остальное дело, гуны материальные проблемы, их желания, да, можно. Шримад Бхагаватам класс. Киджай. Киджай. Киджай.